«Ну, что скажете?» — проскрежетал оборотень. Прямо против Гарри висело над камином огромное зеркало в резной золоченой раме. Он увидел свое отражение впервые с тех пор, как они покинули дом на площади Грима. Лицо у Гарри раздулось до невероятных размеров. Оно было розовым и блестело. Заклинание Гермионы исказило каждую черточку. Черные волосы доставали до плеч. На подбородке лежала темная тень. Не зная Гарри, что это он здесь стоит, сам бы удивился, кто это надел его очки. Он решил хранить молчание, думая, что голос наверняка его выдаст, и все-таки старался не смотреть в глаза подошедшему Драко. «Ну что, Драко?» — с жадным интересом спросил Люциус Малфой. «Это он? Это Гарри Поттер?» «Не знаю, не уверен», — ответил Драко. Он старался держаться как можно дальше от Сивова и явно боялся посмотреть на Гарри, точно так же, как Гарри боялся посмотреть на него. «Да ты погляди хорошенько! Подойди к нему поближе!» Гарри никогда не слышал такого волнения в голосе Люциуса. «Драко, если мы передадим Поттера в руки темного лорда, нам все просто... Давайте-ка не будем забывать, кто его поймал на самом деле, а, мистер Малфой?» — с угрозой проговорил Фенрир. «Конечно, конечно!» — нетерпеливо отозвался Люциус. Он сам приблизился к Гарри, так что тот, хоть и заплывшими глазами, во всех подробностях мог разглядеть обычно такое равнодушное бледное лицо. Гарри смотрел из-за раздувшейся маски своего лица, как из-за тюремной решетки. «Что вы с ним сделали?» — спросил Фенрира старший Малфой. «Почему он в таком состоянии?» «Это не мы». «На мой взгляд, похоже на жалящее заклинание», — объявил Люциус. Серые глаза внимательно осмотрели лоб Гарри. «Здесь что-то виднеется», — прошептал он. «Может быть, и шрам, только туго натянутый. Драко, иди сюда, посмотри как следует. Как ты считаешь?» Теперь лицо Драко тоже оказалось прямо перед Гарри. Они с отцом были удивительно похожи, только старший Малфой был вне себя от волнения, в то время как Драко смотрел на Гарри неохотно и даже, кажется, со страхом. «Не знаю я», — пробормотал он и отошел к Нарциссе, стоявшей у камина. «Мы должны знать наверняка, Люциус!» — крикнула она мужу холодным, ясным голосом. «Нужно совершенно точно убедиться, что это Поттер, прежде чем мы будем вызывать темного лорда. Эти люди сказали, что взяли его волшебную палочку», — прибавила она, разглядывая палочку из терновника. «Однако она совсем не подходит под описание Олливандера. Есть ли тут ошибка, и мы зря побеспокоим темного лорда? Помнишь, что он сделал с Долоховым и Роулом?» «А грязнокровка!» — прорычал Фенрир. Гарри чуть не упал. Егеря повернули связанных пленников так, чтобы на свет вышла Гермиона. «Постойте!» — резким тоном произнесла Нарцисса. «Да! Она была с Поттером в ателье у мадам Малкин. Я видела фотографию в пророке. Смотри, Драко, это Грейнджер?» «Не знаю. Может быть, вроде да». «А это мальчишка Уизли!» — вскричал Малфой-старший, остановившись напротив Рона. «Это они, друзья Поттера!» «Драко, взгляни! Это действительно сын Артура Уизли. Как его там?» «Вроде да», — не оборачиваясь, повторил Драко. «Может, и он». За спиной у Гарри открылась дверь. Послышался женский голос, при звуке которого Гарри окончательно перепугался. «Что здесь происходит? В чем дело, Цисси?» Беллатриса Лестрейндж медленно обошла пленников кругом и остановилась справа от Гарри, глядя на Гермиону из-под тяжелых век. «Это же та самая грязнокровка!» — вполголоса проговорила она. «Это Грейнджер?» «Да-да, Грейнджер!» — откликнулся Люциус. «А рядом с ней, похоже, Поттер. Поттер и его друзья попались наконец-то!» «Поттер!» — взвизгнула Беллатриса и попятилась, чтобы лучше рассмотреть Гарри. «Ты уверен?» «Так нужно поскорее известить темного лорда!» Она засучила левый рукав. Гарри увидел выжженную на коже черную метку и понял, что сейчас Беллатриса коснется ее и вызовет своего обожаемого повелителя. «Я сам собирался призвать его!» Люциус перехватил запястье Беллатрисы, не давая ей коснуться метки. «Я вызову его, Белла!» «Поттера привели в мой дом, и потому мое право...» «Твое право!» — фыркнула Беллатриса, пытаясь вырвать руку. «Ты потерял все права, когда лишился волшебной палочки, Люциус! Как ты смеешь? Не трогай меня!» «Ты здесь ни при чем! Не ты поймала мальчишку!» «С вашего позволения, мистер Малфой!» — вмешался Сивый. «Поттера поймали мы, так что нам и получать золото!» «Золото!» — расхохоталась Беллатриса, продолжая вырываться и свободной рукой нащупывая в кармане волшебную палочку. «Забирайте свое золото, жалкие стервятники! На что оно мне? Мне дорога милость моего...» Она вдруг застыла, устремив взгляд темных глаз на что-то, чего Гарри не мог видеть. Люциус взликовал, выпустил ее руку и рванул кверху свой собственный рукав. «Остановись!» — пронзительно крикнула Беллатриса. «Не прикасайся! Если темный лорд появится сейчас, мы все погибли!» Люциус замер, держа палец над черной меткой. Беллатриса отошла в сторону и пропала из поля зрения Гарри. Он услышал ее голос. «Что это такое?» «Меч!» — буркнул кто-то из егерей. «Дайте мне!» «Он не ваш, миссис, он мой. Я его нашел!» Раздался треск и полыхнуло красным. Гарри понял, что Беллатриса вывела егеря из строя оглушающим заклятием. Его товарищи возмущенно загомонили. Струпьер выхватил волшебную палочку. «Это что еще за игры, дамочка?» «Остолбеней!» — завизжала она. «Остолбеней!» Силы были явно неравны, даже с четырьмя егерями против нее одной. Гарри знал, что Беллатриса обладает огромным магическим мастерством при полном отсутствии совести. Ее противники так и упали, где стояли, за исключением одного сивого. Он рухнул на колени, вытянув вперед руки. Краем глаза Гарри увидел, как Беллатриса подскочила к оборотню, сжимая в руке меч Гриффиндора. Лицо ее залила восковая бледность. «Где вы взяли этот меч?» — прошипела она, вырвав волшебную палочку из обмякшей руки Фенрира. «Как ты смеешь!» — зарычал он в ответ. Только губами он и мог шевелить, злобно глядя на нее снизу вверх и оскалив острые зубы. «Отпусти меня, женщина!» «Где вы нашли меч?» — повторила она, тыча клинком ему в лицо. Снег отправил его на хранение в мой сейф в Гринготтс. «Он был у них в палатке», — прохрипел Фенрир. «Отпусти меня, я сказал!» Беллатриса взмахнула волшебной палочкой. Оборотень одним прыжком вскочил на ноги, но приблизиться к ней не решился. Он зашел за кресло и вцепился кривыми ногтями в спинку. «Драко, убери отсюда этот сброд!» — приказала Беллатриса, указывая на лежащих без сознания людей. «Если самому их прикончить характера не хватает, оставь их во дворе, я потом займусь». «Не смей так разговаривать с Драко!» — вспыхнула Нарцисса, но Беллатриса прикрикнула на нее. «Помолчи, Цисси! Положение серьезнее, чем ты думаешь!» Слегка задыхаясь, она осматривала меч, приглядывалась к рукоятке, потом обернулась к притихшим пленникам. «Если это в самом деле Поттер, нужно позаботиться, чтобы ему не причинили вреда», — пробормотала она как будто самой себе. «Темный лорд желает сам разделаться с Поттером. Но если он узнает, я должна». «Должна знать», — она снова повернулась к сестре. «Пусть пленников запрут в подвале, а я пока подумаю, что нам делать». «Нечего распоряжаться в моем доме, Белла». «Выполняй! Ты даже не представляешь, какая опасность нам грозит!» — завизжала Беллатриса. Она словно обезумела от страха. Тонкая огненная струйка вырвалась из ее волшебной палочки и прожгла дыру в ковре. Нарцисса после короткого колебания приказала оборотню. «Отведите пленников в подвал, Фенрир». «Постойте!» — вмешалась Беллатриса. «Всех, кроме...» «Кроме грязнокровки!» Сивый радостно хмыкнул. «Нет!» — закричал Рон. «Лучше меня! Меня оставьте!» Беллатриса ударила его по лицу так, что зазвенело по комнате. «Если она умрет во время допроса, тебя возьму следующим!» — пообещала волшебница. «Для меня предатели чистокровных немногим лучше грязнокровок. Отведи их в подвал, Сивый, и запри хорошенько, но зубы пока не распускай». Она швырнула оборотню его волшебную палочку и достала из складок мантии серебряный кинжал. Перерезав веревку, Беллатриса отделила Гермиону от других пленников и за волосы вытащила на середину комнаты. Сивый тем временем погнал оставшихся четверых к дальней двери, потом по темному коридору. Он выставил перед собой волшебную палочку, и невидимому магическому давлению невозможно было противиться. «Надеюсь, она мне оставит от девчонки хоть шматочек», — размечтался Фенрир, подгоняя пленников. «Ну, хоть пару разочков укусить мне обломится, а, рыжий?» Гарри чувствовал, как Рона трясет. Пленники спустились по крутой лестнице, рискуя в любой момент свалиться и сломать себе шею, ведь они были по-прежнему связаны спиной к спине. Внизу оказалась тяжелая дверь. Сивый отпер ее, коснувшись волшебной палочкой, втолкнул пленников в сырую затхлую комнату и удалился, оставив их в полной темноте. Еще не замер звук захлопнувшейся двери, когда прямо над ними раздался ужасный протяжный крик. «Гермиона!» — заорал Рон, дергаясь в общей связке так, что Гарри пошатнулся и еле устоял на ногах. «Гермиона!» «Тише!» — сказал Гарри. «Рон, заткнись! Нужно придумать, как нам...» «Гермиона! Гермиона!» «Кончай орать! Нужно составить план! Как-то развязать веревки!» «Гарри!» — послышался шепот в темноте. «Рон! Это вы!» Рон замолчал.